Кирилл Клеванский. Мотобар. Книга седьмая. Читает Сергей Уделов. Глава 61. Милар, на бегу подхватывая одежду и неловко влезая обратно в ботинки и брюки, даже не чувствовал холода. Тот, наверное, где-то на задворках сознания все еще кусал его бешеным псом, стараясь добраться до посиневшей кожи. Но капитана в данный момент заботило несколько иное. Не сводя взгляда с напарника, явно потерявшегося в собственной магии, капитан следил за мутантом. Та, чем-то напоминая юркого паука, пыталась добраться до посольства Тазидыхиана. Дом-дворец, построенный еще до гражданской войны, развязанный темным лордом, последние десятилетия разросся до немалых размеров, из-за чего почти касался фасадами крыльев высокой ограды. По закону, принятому еще в годы интервенции, случившейся аккурат в разгар войны темного лорда, империя не имела права продавать земли иностранным частным лицам, компаниям и государствам, а потому Тазидах не мог расширить свой клочок владений в центре метрополии. Именно поэтому их постройка выглядела одновременно пышно, монументально и несколько нелепо. Но это ничуть не умаляло численности 5 десятков солдат в темно-бордовой форме, чем-то напоминающей рясы. Вместо погон тазидахцы привязывали к плечам определенное количество крысиных костей. Разумеется, сейчас их отливали из серебра, а не выдергивали из животных, как это было еще несколько веков назад. Милар, всегда старавшийся держаться от политики подальше, плохо разбирался в званиях северян. Но две шеренги стрелков со взведенными винтовками селькасского образца и стоявший поодаль от них высокий статный мужчина с совсем недобрым, что куда важнее, решительным взглядом, внушали оторопь вне зависимости от чинов и количества костей на плечах. Не говоря уже о том, что позади полноценного взвода стрелков на лестнице из черного тазидахского мрамора стоял еще один человек. Или не совсем человек. Он раскинул руки в разные стороны так, словно хотел кого-то обнять. Его ладони прорезали две черные полосы, раздвинувшие плоть. И изнутри, прямо из его собственных рук, полезли костяные плети. Кнуты, составленные из чего-то, что напоминало позвонки. Только не человеческие, а кого-то другого, зазубренные, с острыми отростками. Но, как если бы этого было мало, два костяных хлыста вспыхнули оранжевым паром. Или горящим газом. Милар не разбирался в таких тонкостях, но вот его мурашки, маршировавшие по спине, кажется, были в курсе возможностей военных мутантов братства. Офицер тазидахцев поднял руку, и солдаты как один взвели затворы. И лишь резкий, короткий взмах отделял их от слитного залпа и, возможно, начало чего-то, что оставит прошлые проблемы напарников в тени совершенно нового времени и нового мира. Прищурившись, офицер братства не спешил давать сигнал к атаке. Он ждал. Ждал, когда окровавленный, едва дышащий мутант доберется до ограды. Стоит ей хотя бы коснуться невидимой границы открытых нараспашку ворот посольства, как она по всем законам и положениям покинет территорию империи. Если Арт не остановится, а чтобы им сейчас не владело, то и силе явно было плевать на политику, то по факту Ордан и Габар, служащие второй канцелярии под прямым началом императора, совершит нападение на суверенное государство. Нетрудно догадаться, какие у данного события могли быть последствия. И если обе стороны решат стоять на своем, Тазидах на стороне раненой девушки-мутанта, а империя на стороне дознавателя, то до второй фатийской резни может даже еще первый снег не выпасть. В лучшем случае фатийской резни. «Парень!» — изо всех сил закричал Милар, сам не зная, на что он надеялся. Он не мог позвать Арда по имени, потому что кроме ушей одного полукровки их сейчас слушали еще и те, кому личность дознавателя, чья фигура почти полностью исчезла внутри водяного ветра, знать не обязательно. Разумеется, напарник его не услышал. Капитан, выругавшись, подбежал к автомобилю, откинул крышку багажника и вытащил на свет военную винтовку. Опустившись на колено, Милар упер локоть в ногу и поднял целик, сведя тот с мушкой. С расстояния почти в 200 метров он целил в запястье правой руки Арда, сжимавшего посох. Проклятие. Он никогда не считал себя, причем абсолютно резонно, отменным стрелком. Может быть, с 50, и, предположим, 4 попыток он бы и попал. Но точно не с первого выстрела холодным стволом на ветру, дрожа от мороза, так еще и в запястье. «Давай, парень!» — цедил Милар, досылая затвором один из тех особых патронов, которые мне так давно выделил Даг-Даг. «Не доводи до греха, господин маг! Мне же потом похоронку Тесс нести!» Милар напрягал желваки, палец дрожал на спусковом крючке, испуганной девкой перед первой брачной ночью. Шанс того, что он промахнется и пуля уйдет в молоко, примерно равнялся тому, что он опять же промахнется и пробьет сердце паренька. А там Мотобар, он говорящий или нет, без разницы. Вечные ангелы, спящие духи или в кого-то Март верил, заберут свою дань. «Давай!» Милар должен был стрелять. Должен был стрелять уже несколько секунд назад, но он не мог себя заставить. Знал, что ему нужно это сделать, но не мог. Он не хотел себе в этом признаваться, потому что такое признание сулило слишком много проблем. Но там, внутри водяной сфере, в воздухе висел вовсе не приписанный к нему балласт или напарник по службе. Там был его друг. Молодой, временами глупый, но друг. «Да срань!» — закричал Милар. Все произошло слишком быстро. Мутант, уже почти дотянувшийся до ворот, застыла в воздухе. Ее локоны, еще недавно паучьими лапами перебиравшие по брусчатке, обернулись ледяной пылью. Пургой, разогнанный по набережной, они разлетелись по сторонам. Яркой вспышкой засияли символы на посохе Арда, и вместе с этим из навершия вырвались струи воды. Лентами опутывая конечности мутанта, они вздернули девушку над землей уже далеко не по ее собственной воле. Растянув, как сорванец, мальчишка растягивает за крылья пойманную мушку, потоки черной воды вдруг заискрили кристаллическими изгибами. Мутант заорала, так, как может орать только тот, кто уже не боялся боли и почти ее не чувствовал. Так орут те, кого уже укутала непроглядная шаль небытия, ласково названная смертью. Милар слышал эти вопли. На фронте. Порой они звучали даже страшнее артиллерийских разрывов. Всего 9 дней капитан провел посреди боевых действий, но этого хватило, чтобы уже больше десятилетия вздрагивать каждый раз, когда он слышал нечто подобное. Крик, который не спутать ни с веселой игрой, ни с внезапным испугом, ни даже с ужасом. Так звучала душа, которую насильно выдергивали из тела. А в данном случае, в самом прямом смысле. Арт легонько качнул запястьем, и водяные потоки, разом обернувшись ледяными когтистыми лапами, разорвали девушку на части, будто действительно мальчишка над мошкой издевался. И еще прежде, чем в брызгах крови вопящая тазидахская мутанта успела коснуться алой брусчатки, она замолчала. Ее тело, лишившееся 4 конечностей, покрыло синим, и на землю рухнула хрупкая статуэтка, разлетевшаяся той же белесой пургой. «Ладно», — выдохнул Милар, поднимая винтовку на плечо, — «хотя бы не на территории посольства». И на этом история, наверное, закончилась бы, потому как символы на посохе Арда постепенно меркли, а водяные потоки, бушующие Нью, стихали. Если бы не второй оглушительный вопль. Милар слышал и такие. Слышал от людей, на чьих глазах в небытие отправлялось нечто, что было им дороже жизни и всего, что существовало под светом солнца. Так кричали те, кто в своей беспомощности стал свидетелем смерти родного им человека. Костяные хлысты мутанта впились в землю, и под резкий выкрик тазидахского офицера «Шанат!» перебросили воина братства через голову солдат. В простом имперском деловом костюме дорогого кроя тот, не обращая внимания на приказы своего офицера, вышел перед Ардом. По его щекам катились тяжелые жирные капли черных, как смоль, слез. А может, это и была смола? Свечение на посохе Арда уже почти померкло, как мутант взмахнул руками. Щелкнули хлысты, и с них в полет сорвались пылающие шары жидкого газа, превращая брусчатку в лавовые потоки, заставляя металл патока истекать на припаркованных поблизости автомобилях. Они исчезли внутри потоков, вновь пробудившиеся Ньювы так, будто и не было их. Ни хлопка, ни пара, ничего, только вновь все нарастающий гул. Воды черной реки по ту сторону гранитного берега колыхнулись и поднялись на добрых полтора метра вверх, затапливая набережную. Милар не видел, что именно произошло, но, судя по движениям, Арт поднес навершие посоха ко рту и сильно на него подул, а вместе с этим в город ворвалась пурга. Не та метель, которая порой колючей холодной шерстяной перчаткой проходится по городу в зимние месяцы, настоящая. Горная пурга, которую Милар слышал разве что от самого Арда. Белое марево блестящих ледяных осколков закружило вокруг мутанта непроглядным вихрем, а когда рассеялось, то от последнего не осталось даже алого следа, тот попросту исчез. Испарился так же незаметно, как его собственные шары пылающего газа. «Ладно, давай, Арт, чего уж там?» Милард плюхнулся на задницу и просто махнул рукой на происходящее. «Зачем останавливаться на достигнутом, правильно? Убил агентов иностранной разведки, давай уж тогда разнеси все посольство». А Арт уже поднял посох над головой. И вместе с ним поднялись воды Черной реки. Мрачными многометровыми стенами те взмыли над набережной и потянулись друг к другу, чтобы сомкнуться тяжелым водяным куполом. Тысячи тонн постепенно замерзающей реки были готовы обрушиться на здание горной лавиной, под которой не уцелеют не то что кости, а даже камни. — Вот за что уважаю капрала, так это за то, что он не мелочится. Прозвучал знакомый, одновременно спокойный и в то же время полубезумный голос. «Совсем как я. Не то что Эдвард, да примут его вечные ангелы». Рядом с Миларом раздался знакомый стук посоха, ударившего о камень. Милар с некоторой линцой повернулся к камшистому, у которого на запястье в браслете вспыхнули разноцветные кристаллы. Под ногами бешеного пса черного дома засияли сложные узоры, отливавшие ярким розовым светом. Кружась и сливаясь воедино, они заставили навершие военного посоха на мгновение моргнуть, и все. Больше ничего. Ни цветастых вспышек, ни ярких видений, только внезапно просевшая набережная, кругом диаметром в пару метров, центром которого являлся Арт. Будто невидимый цилиндр весом даже больше, чем уже почти сомкнувшийся над Тазидасским посольством воды Ньювы. И этот прозрачный бестелесный цилиндр, разбив ледяной купол, разметав тот невесомым снежком, вбил набережную на добрых 30 сантиметров вглубь, а вместе с ней обрушил вниз и юношу. Милар даже отсюда услышал, как треснули кости и вдавилась внутрь грудная клетка. Еще бы мгновение, Арт превратился бы в кровавый блин. Но мшисто ударил посохом еще раз, и давление пропало, оставив после себя лишь покореженную набережную и истекавшего кровью юношу. «Прикурить будет?» — буднично спросил мшисто, прижимая посох предплечьем единственной руки, попутно доставая из внутреннего кармана пальто дорогую сигару. «Спички оставил на полигоне». «В бардачке посмотри», — махнул рукой Милар, которого покинули последние не столько физические, сколько моральные силы. «Отлично». И мшистый, словно ничего не произошло, нагнулся внутрь салона. А вокруг уже свистели сирены стражей, их красные грузовички, выплевывая служащих в красных мундирах, останавливались на набережной, а поодаль от них тормозили черные, знакомые Милару автомобили его сослуживцев. Из них выходили в основном оперативники, несколько магов, Урский с Эрнсоном и, разумеется, полковник. Спокойно и невозмутимо он, опираясь на трость, поправил свою излюбленную шляпу Федору и направился в сторону посольства. «Пойдем, послушаем хоть». Мшистый протянул руку, но Милар отмахнулся и, опираясь об автомобиль, самостоятельно поднялся на ноги. Скоро они поравнялись со своим начальником. «А полковник, мы...» «Замолчи, капитан!» Сухо, скупо оборвал его полковник. Мшистый присвистнул, а Милар разочарованно покачал головой. Он плохо представлял, что именно требовалось сделать его напарнику, какое чудо совершить, чтобы оправдать то, что произошло. Возможно, Милару не придется относить Тесс похоронку, но вот только она вряд ли обрадуется, что ее жениха перевели в распоряжение некоего лейтенанта Йонатана Карносского, и вряд ли его вернут в столицу раньше, чем пройдет несколько лет. В это время из здания степенной походкой, спускаясь по лестнице, уже вышел обладатель верительной грамоты Тазидахиана, господин посол собственной персоной, весьма статной персоной. Обладатель чудовищного для людей роста почти 1,90 м, весом за 100 кг, он мог поспорить шириной плеч с любым цирковым силачом. Можно было бы подумать, что этот господин 40 лет с квадратной челюстью и подбородком, которым гвозди можно забивать, тоже мутант, но нет. Иначе императорский секретариат не выдал бы грамоту. «Господин Азахт-Хадар?» Полковник, останавливаясь перед едва дышащим, явно находящимся без сознания ардом, дотронулся двумя пальцами до полы шляпы. «Полковник?» — на чистейшем галлеском и поразительно писклявым для такой внешности голосом ответил посол, кивнув. Но, несмотря на писклявость, звучал он твердо и уверенно. «Пожалуй, вы не будете против, если я заберу с собой эту ошибку природы». «Пожалуй, я не буду против, если вы воздержитесь от уничижительного обращения гражданина империи». Посол сдвинул кустистые брови и выпятил вперед широкую грудь в темно-вишневом мундире рясе. «Я буду обращаться к смеску грязных нелюдей, убившему двух моих соотечественников, так, как сочту нужным». Посол махнул рукой, и из рядов солдат отделились несколько тазидахцев, направившихся вперед. «Я бы на вашем месте, господин посол, чуть подумал головой». Полковник при этом выглядел внешне спокойным и расслабленным. «Мне кажется, согласно пакту о дипломатических миссиях, подписанному нашими странами, империя запрещается иметь в посольствах представителей первородных, а Тазидахиану — мутантов». «Они не имеют отношения к посольской миссии», — тут же возразил посол. «Это была семейная пара путешественников, которым мы помогали оформлять документы». «И что, господин посол?» — чуть дернул бровью полковник. «Если я запрошу документы у пограничной службы Министерства обороны, то смогу найти в бумагах засвидетельствованную информацию о мутации данных, как вы выразились, путешественников. Потому что, если мне не изменяет память, она меня редко подводит, то империя не разрешает пересекать границы мутантам». Желваки посла чуть сдулись. «Они не знали об этом нюансе, потому и обратились в посольство, чтобы мы могли им помочь». «Не знали и скрыли столь чувствительную информацию на границе?» Полковник разочарованно покачал головой. «Раньше вы как-то лучше прорабатывали легенды своих агентов, господин Хаддар, когда были в числе старейшин старших братьев, разумеется». Милар рыкнул. Он понятия не имел, что посол Тазидахиана до своего назначения являлся офицером организации, выполнявшей в братстве те же функции, что и Черный дом в империи. «Я не понимаю, о чем вы, полковник», — не моргнув и глазом, парировал посол. «Моя биография известна секретариату Его Императорского Величества, и она не содержит никаких записей о каком-либо служении в ордене старших братьев». «Разумеется». — легко согласился полковник. — Видимо, значит, я все же что-то путаю. Какое-то время полковник и посол братства играли в молчаливой гляделке, после чего посол вздохнул и любезнейшим тоном сообщил. — Полагаю, я смею надеяться, что будет проведено тщательное расследование по факту гибели двух моих соотечественников. — О, не сомневайтесь, господин посол, оно уже проведено. Столь же любезно заверил полковник. «Капитан, что можете сказать?» неловко промычал Милар. «Девушка-мутант находилась в поместье почившего Белиграда Навалова. Мы хотели ее опросить, но она напала на нашего сотрудника, пустилась в бегство. В результате своих действий причинила весомый материальный ущерб и поставила под угрозу жизни ребенка и пожилой женщины, которая в данный момент находится в госпитале», — подхватил полковник. «Что до второго мутанта, которого я, кстати, не вижу? Может быть, сбежал? В любом случае, как только у вас появится тело для предъявления претензий, мы...» «Это возмутительно», — рявкнул посол. «Все мы видели, как эта нелюдская тварь уничтожила Анзамахса». «Наверное, точно так же, как все видели, что некий Анзамахс первым спровоцировал нашего гражданина». Полковник оставался невозмутимым. «На мой взгляд, карты у вас не самые выигрышные, господин Хаддар. Полагаю, стоит фиксировать прибыль, в вашем случае ущерб, и двигаться дальше». «Не учите меня делать мою работу, полковник», — процедил посол. «Разумеется». Полковник снова дотронулся пальцами до полы шляпы. «Прошу прощения за мою грубость, ваша светлость, высокий посол». Комедия в том, что на фоне настолько коренастого, что почти низкорослого полковника, едва дотягивающего до отметки в 1,65 м, пухлого до угрозы стать тучным, посол Тазидыхиана действительно выглядел высоким. «Вы полагаете, что я поверю, что это...» Тазидахец кивнул в сторону Арда, на теле которого уже затягивались самые мелкие из ран. «Просто гражданин, а не ваш полковник-сотрудник? Или вы думаете, что я не смогу выяснить его данных?» «Разумеется, сможете», — не стал отрицать очевидного полковник. «Сможете, обрадуйтесь, что мой коллега барон Мшистый оказался поблизости и спас ваше драгоценное посольство. Полагаю, это заслуживает высочайшей признательности со стороны Тазидыхиана. Не считаете? Может быть, даже почетную грамоту ему вышлите за подписи дипломатической миссии?» «Ты переступаешь черту, полковник», — прошипел, подаваясь вперед посол. «Ту черту, за которой по моей стране шастают шпионы-мутанты и развивают агентурную сеть?» — все так же невозмутимо спросил полковник. «Не уверен, что здесь вообще есть какие-либо черты и границы, господин посол». Посол выпрямился и фыркнул не хуже горделивого мустанга. «Это скандал. Международный скандал». «Пожалуй», — легко согласился полковник. «Обязательно передам его императорскому величеству. Уверен, что они постараются найти время, чтобы поставить их подпись на дипломатическом письме святейшему старейшине Тазидыхиана с их соболезнованиями о трагически погибших гражданах, незаконно пересекших наши границы». Посол, еще недавно напоминавший надувшуюся индейку, внезапно выдохнул и спокойно произнес: «Не думай, полковник, что на этом все закончится». «Пожалуй», — только повторил де-факто глава второй канцелярии. «Для этой нелюди», — посол кивнул в сторону Арда. «Уж точно, все только начин...» Полковник в целом ничего не сделал. Он лишь немного наклонил голову к груди, едва-едва заметно и столь же незаметно чуть подался вперед. Слегка наклонился, опираясь на трость. Но этого было достаточно, чтобы Милар пожалел о том, что когда-то давно решился принять предложение о службе в Черном доме. Капитан видел всякое. Вечный ангел. В начале лета он видел самого настоящего демона. И самое главное, Милар никогда не был и не считал себя кем-то из робкого десятка. Да, он, как и все нормальные люди, боялся и боялся часто, но всегда находил в себе силы преодолеть свой страх. Однако этого простого жеста полковника, одного его взгляда, низкорослого, тучного, стареющего человека, было достаточно, чтобы капитан почувствовал, как его тело сковали холодные оковы из стали, которые не позволили бы ему и пальцем пошевелить. Посол отшатнулся назад и едва не свалился с ног. А полковник, вновь принявший расслабленную позу, слегка приподнял шляпу. «Хорошего вам дня, господин посол!» И, развернувшись, он плавным шагом направился обратно к своему автомобилю. Милар всегда знал, что если собака лает, то вряд ли укусит. Но сегодня он вспомнил, что волки не умеют лаять. Ардан, как это уже бывало прежде, с жадностью драл клыками шматы сырой оленины, положенные перед ним в простенькую стеклянную миску. Замотанный в бинты, чувствуя, что еще какое-то время вновь будет страдать из-за сломанных ребер, посреди ночи он вместе с Миларом сидел в кабинете полковника в черном доме. Арди плохо помнил, что произошло после того, как имя Ньювы поглотило его собственное. Вернее, вообще ничего не помнил. Очнулся уже здесь, в кабинете, на диване, замотанный и пахнущий медицинской алхимией. «Я сразу предупрежу, капитан». Полковник отодвинул ящик стола и вытащил оттуда нож для сигар. «Что если вы мне сейчас не обоснуете произошедшее, то у Йонатана Карновского появятся два новых подчиненных. Пожизненных подчиненных». Милар недобро сверкнул глазами в сторону Арда, но тот только развел руками. «Нам требовалось выйти на Нарихман, чтобы попасть в подпольные лавки звездной магии и алхимии». Полковник отщелкнул кусочек сигары и, причмокивая, подпалил длинной спичкой. «Продолжай, капитан», — помахал дымящейся сигарой полковник. «Я намеревался использовать свой доверенный контакт среди кинжалов, которые работают только за границей нашей Родины». «Разумеется», — кивнул капитан, на чем процедурные любезности, в театральности которых никто не сомневался, закончились. «Но мой доверенный контакт немного не в том положении, чтобы оперативно выйти на связь. Тогда капрал проявил инициативу и заключил сделку с Артуром Бельским по расследованию гибели его тестя». Полковник перевел взгляд на Арда, уплетавшего сырое мясо. «Рановато вы, капрал, позволяете себе такую инициативу». «Я сказал ему то же самое», — поднял ладони капитан. «И что вы там нарасследовали?» «Капитан выяснил, что...» Милар развязал тесемки папки, которые Арт видел впервые в жизни, разумеется, ничего он не выяснил. «Судя по бумагам, у Велиграда Навалова не имелось детей, кроме признанной бастарда, ныне жены Артура Бельского, что означает, что все наследство семьи Наваловых, составлявшее весьма немалую сумму как в банковских счетах, так и в недвижимости, должна была получить именно она. Но в день свадьбы дочери Велиград Навалов отказался от нее, таким образом лишив себя наследников». Полковник помахал ладонью в приободряющем жесте. «И в любом другом случае имущество Навалова отошло бы короне, но...» Милар щелкнул пальцами и вытащил один из документов. «Несколько лет назад его подмастерье, когда-то уведшее у Навалова его молодую жену, получил титул гранд-магистра архитектуры, что сделало его...» «Старше по гильдейскому чину, чем почивший Навалов». Полковник выдохнул облачко дыма. «И по абсолютно дурацкому архаичному закону, который парламент не упрощает в целях ухода от налога на наследство, все имущество Навалова должно перейти превзошедшему его подмастерью». «Именно», — кивнул Милар. «Что-то кроме косвенных доказательств». Милар вытащил очередную стопку документов. «Гранд-магистра архитектуры и строительства Алекса Широнова зарегистрировали на вокзале по прибытии в метрополию несколько месяцев назад». Капитан выкладывал один лист за другим. «По показаниям прислуги, они имели горячий спор в кафе с Наваловым, после которого оба ушли в подавленном настроении. Также Навалов неоднократно высказывался, что, цитирую, «поставит на место крикливого выскочку». А в ночь перед убийством одна из служанок видела, как Рунов покидал кабинет Навалова. Он так спешил, что даже ее не заметил». «Все еще косвенно». «Но еще в ту же ночь его зарегистрировали поднявшимся на корабль, идущий прямиком до Сейроса, откуда, скорее всего, он направится в Конфедерацию Свободных Городов». Полковник затянулся и выдохнул плотное объемное облачко. «Кинжалы?» «Поставлены в известность, будут ждать». «Хорошо, но это не объясняет, почему Навалов не написал завещание. Закон о наследниках среди подмастерьев слабее, чем прямое завещание». Милар закрыл папку и толкнул ее по столу в сторону полковника. «Думаю, что Навалов действительно хотел обставить своего бывшего ученика. Доказать, что лучше. Сделать такой проект, который бы мало того, что затмил успехи Рунова, так еще и... Не знаю». Пожал плечами Милар. «Соревнование двух надутых эго». «Концертный зал Больеро?» — предположил полковник. «Сомневаюсь». Снова пожал плечами капитан. «Вернее, думаю, что Навалова этого не хватало. И именно данное состязание привело его в руки Тезидохиана. Их часто видели, полковник. Навалова, посла и тех мутантов, которые...» Полковник прокашлялся. «Бесследно исчезли в метрополии», — поспешил уточнить Милар. «Так вот, их часто видели на благотворительных мероприятиях». «Тех самых?» «Тех самых», — подтвердил Милар. «Мы, разумеется, не можем и не должны предполагать, что хотя бы десятая часть гостей связана с кукловодами, но, возможно, единичные случаи связи все же имели место». Полковник отложил сигару на край пепельницы и скрестил пальцы домиком. «Получается, господин Навалов что-то задолжал братству. Что-то такое, что он не успел передать. И настолько ценное, что старшие братья рискнули своими агентами и перевернули дом вверх дном. История хорошая, капитан. Как сюда вяжется попытка выставить все так, будто это Нарихман?» Милар помассировал переносицу. «Ронов состоит в читательском клубе любителей детективной литературы». Впервые в жизни Арди увидел на лице полковника недоумение. «Так просто?» «Да», — только ответил Милар. «Абсолютно извращенное совпадение. Банальное убийство на почве личной неприязни. Тут даже деньги, скорее всего, не замешаны. Два идиота, всю жизнь соревновавшиеся друг с другом». — Да уж, банальщина едва была не стоившая жизни Петру Агланову, — добавил полковник. — Как он, кстати? — Уже пытается заигрывать с медсестрами в госпитале, — скривился капитан. Полковник какое-то время молчал, так что кабинет погрузился в тишину, нарушаемую лишь работой челюсти Арда и хлюпанием крови на его пальцах и губах. — Все бы ладно, капитан. Я бы даже закрыл глаза на... Полковник скосил взгляд на уже хорошо знакомую Арду казенную форму отчета. 11704 экса и 12 ксо. И только попробуй, капитан, сейчас мне что-то опять сказать про ксо. Так вот, я бы закрыл на все это глаза, потому что по какому-то чудному провидению вечных ангелов и воистину адской удачи вы двое опять умудрились вытащить из пересохшего озера огромную такую осетрину. Но дом Навалова перевернули вверх дном. Подчиненные Мшистова нашли все, абсолютно все его тайники, коих немало. О содержимом в приличном обществе и вовсе не упоминают. И знаешь что, капитан? Там не обнаружилось ничего, что могло бы заинтересовать Тезидохиан. Потому что вряд ли братству сильно интересно, как выглядят инкрустированные камнями фалосы. Фалосы? Переспросил Милар. Фалосы, повторил полковник. Целая, капитан, коллекция. И уж прости, но часть этой коллекции может на какое-то время заменить вам с капралом стулья. Причем весьма нетривиальным способом. Инкрустированные камнями? Милар, кажется, не услышал или не понял второй части фразы. — Так они же царапаться должны. — Вот вы с капралом и проверите. Аккурат по дороге к лейтенанту Карновскому и... — Что, капрал? Ардан, все это время тянувший руку вверх, совсем как за школьной партой, вытер губы тыльной стороной ладони. Крепость Пашер. — Хорошая попытка схватиться за спасительную соломинку, капрал. Но эту миниатюру, пока вы отдыхали, мы тоже успели разобрать на составляющие. Весьма маленькие составляющие, — развел руками полковник. Не вы один подумали, что крепость Пашер — главная жемчужина среди творений семьи Наваловых. А стол? — уточнил Арди. «Просто битва у крепости состоялась из-за того, что темный лорд получил информацию о том, что в подземных хранилищах крепости находятся сотни накопителей, заготовленных для армии его императорского величества». Полковник переглянулся с Миларом и сделал короткую запись на листке бумаги, который тут же убрал в трубку и отправил по воздушной почте, спрятанной в тумбе у стены позади него. «Если это такая попытка надышаться перед бесконечной командировкой, капрал, то я был о вас лучшего мнения». Милар при этом выглядел так, как порой выглядели ковбои на ферме Полских, когда поставят последний экса на самую маловероятную комбинацию, а затем мысленно молятся госпоже удачи, чтобы та выкинула на стол нужные карты. Не прошло и 10 минут, как в кабинет вошел молчаливый плащ с неприметной внешностью. Он нес стол из вишневого дерева, тот самый, на котором при входе в дом Навалова стояла миниатюра знаменитой крепости. Поставив тот в центре помещения, плащ без единого слова вышел за дверь. Ардан же, поднявшись на ноги, обошел стол по кругу. С виду тот ничем не отличался от любого другого предмета фурнитуры, за одним маленьким исключением. «Милар, можно тебя попросить?» Арди указал на вырезанный по канту узор в виде вишневых листьев. Милар встал, подошел к столу, нажал на листик, и ничего не произошло. «Проклятие, господин маг, что за цирк?» «Да не конкретно этот листик», — тон зашипел Ард, — «какой ты из них?» Милар выругался и начал поочередно нажимать на листочки, пока в определенный момент не раздался щелчок, и под столом не открылась ниша. «Так и думал. Это не вишневое дерево», — с победной улыбкой сказал Ардан. «Это наредка. Дерево Красной Ночи. Безумно редкая порода. Живых образцов уже нет. Только вот такие артефакты. Его выращивали высшие эльфы, чтобы использовать...» Арди выдохнул. «В качестве материала для пыточных инструментов Анхе, так как Нарика поглощает лей. Кстати, именно история о дереве Красной Ночи впоследствии побудили звездных магов Галеса начать поиски материалов и способов экранизации лей от...» «Спасибо за познавательную лекцию, капрал», — перебил его полковник. «Что там, капитан?» Милар в самом прямом смысле залез под стол и вытащил из тайника кусок пергамента. Старинного, но сильно пахнущего современной алхимией. Видимо, укрепляли для того, чтобы тот не развалился от времени. «Осторожней! Иди в задницу, капрал!» Беззлобно огрызнулся Милар и, отнеся пергамент на стол полковника, бережно развернул. «Каракули какие-то! Чертеж, что ли? Все потерто! Не разобрать!» Ардан же почувствовал, как у него сердце совершило забег по всем участкам тела. Он смотрел на знакомые ему письмена, начертанные поверх местами действительно затертого чертежа. «Это не каракули», — с придыханием разглядывая фигурные изящные завитки, произнес юноша. «Это язык высших эльфов. Диалект Фаи. Ему, Милар, больше 20 тысяч лет, и это не чертеж. Вернее, чертеж, но не совсем обычный». Ардан, взяв со стола карандаш, провел над схемой. Навалов его явно восстанавливал, но среди людей никто не знает языка высших эльфов, он считается мертвым. Так как тогда он должен был восстанавливать схему? Или им не требовалось ее восстанавливать? Но в таком состоянии она не имеет никакой, кроме исторической, ценности. «Капрал», — тихонько, едва слышно, но весьма твердо позвал полковник, — «вы не на лекции в Большом и не в своей лаборатории. Потрудитесь объяснить». Ардан сделал шаг назад и посмотрел поочередно на Милара и полковника. «Это схема обители Анхе высших эльфов. Иными словами, до исторического подземелья где-то на западе империи». Кабинет вновь ненадолго окутала тишина, уже через несколько мгновений разрушенной емким и многозначительным «Блять!».